Глава 18. С удивлением мы наблюдали, как скорлупа собранных нами ключей начинает трескаться, а затем из яиц выбираются маленькие василисята, или как там правильно детеныши Василиска кличут. В таком возрасте мелкие монстрики слабо напоминали взрослых василисков, скорее походили на крупных ящериц. Яйца весили больше 10 кило каждое, так что и новорожденные имели размеры небольшой собачки. Что любопытно, цвет чешуйчатого молодняка существенно отличался и в целом соответствовал стихиям постаментов или же умениям василисков на ярусах. «Вот мелкие гады ползучие!» — сплюнула ведьма. «Сейчас мы вас...» «Стой!» — скомандовал я. «Как можно убивать таких милых детенышей?» — вопросила Шантри, уже тискающая одну из пищащих ящерок. «Все это может быть частью квеста, так что пока оставим их тут», — произнес я. «Идем смотреть, что нас ждет дальше». Мы оставили 9 маленьких василисят ползать в главном зале, а сами же направились к лестнице. Поднявшись по ступеням и пройдя немного по коридору, мы чуть не наткнулись на колоритную и сильную группу василисков. Нас спасло, что по привычке Танша первой проверяла повороты и проходы, осматривая противника незаметно, используя свою скрытность. Темная разрешила и мне выглянуть за угол, чем я и воспользовался, чтобы рассмотреть противников. На упавших блоках или полу в вальяжных позах отдыхали 9 массивных рептилий, раза в 1,5 выше стандартного василиска. Ну а количество ХП мобов соответствовало хорошему такому мини-боссу. Справиться с такой оравой даже нам будет непросто. Вероятно, данное испытание рассчитано на полную пати, а нас всего 6. Впрочем, не требовалось много ума, чтобы обнаружить закономерность, тем более чешуя 9 мини-боссов была окрашена в цвета разных стихий. Чтобы даже последний идиот допер. «Как нам их валить? Попробуем выманить небольшую группу?» — вопросила темная эльфийка. Я вздохнул. «Танша, ты такая красивая!» «Спасибо, любимый. Подожди. К чему это ты сейчас сказал?» — сузила глаза эльфийка. «Просто восхищаюсь твоей красотой!» «Возвращаемся в главный зал!» С другой стороны, у девчонок не было опыта игр в разные ММО или одиночные РПГ, так что их мозги работали по-нормальному. Мы вернулись в помещение с постаментами. Василисята разбежались во все стороны, а некоторые даже свалили в соседние ответвления. «Так, ищем мелких и тащим наверх. Приступайте!» После получаса поисков нам таки удалось отыскать всех 9 чешуйчатых неугомонных малышей. Одного мы обнаружили и вовсе на 3-м подземном ярусе катакомб. Жаль, что поместить живое существо в схрон было нельзя. Поэтому некоторым из нас пришлось тащить по паре детенышей в руках. Тяжелые вертки, заразы. Мы поднялись в верхнее помещение и осторожно двинулись к месту обитания мини-боссов. По мере приближения детеныши стали сильно брыкаться и вырываться из рук. Мы отпустили их, и василисята сами быстро побежали навстречу взрослым. Я скастовал мимикрию и выглянул вместе с Танюшкой из-за угла. Хотя, судя по всему, скрываться от василисков и не требовалось. Им было не до нас. Мини-боссы оживились и принялись расхватывать малышей своей стихии. Мамаши аккуратно подхватывали детенышей пастью, после чего выползали на стену и исчезали в ветшем куда-то вниз вертикальном проходе. Спустя пару минут в зале уже никого не осталось. Я лишь хмыкнул про себя, глядя на воссоединение детенышей со взрослыми василисками. «Из них нявые стражи храма вырастают?» — заметила Танша вопросительно. «Все может быть», — пожал я плечами. «Хотя, по идее, храм должен разрушиться, как и предыдущие». «Ох, хорошо бы они успели вывести детей наружу», — проговорила Шантри обеспокоенно. «Это всего лишь монстры. У тебя совсем крыша поехала, крошка», — покачала головой ведьма. «Когда-нибудь ты поймешь», — буркнула гномка. Дернув рычаг сбоку, мы открыли себе путь в еще неисследованную часть песчаного храма. Никаких коридоров с ловушками на этот раз мы не обнаружили. Проход вывел нас к огромному залу с финальным боссом. Как мы поняли, что он финальный? А потому что он был огромный, раза в три выше стандартного ящера. Вернее, огромная. Настоящая царица барханных василисков. Бежево-коричневое длинное вытянутое чешуйчатое тело неплохо маскировалось на фоне песка и желковатых камней блоков пирамиды. Голова была размером с небольшое авто, а пасть в один присест способна проглотить человека целиком. В отличие от обычных василисков, царица имела довольно длинные передние конечности, что позволит ей легко дотягиваться до врага в ближнем бою. Подручных при боссе мы не обнаружили. Посмотрев наверх, мы обомлели. Весь сужающийся кверху потолок пирамиды был усеян огромными яйцами, приклеенными к каменной кладке. Намного больше размерами, чем те, из которых вылупились детеныши василисков. Теперь становится понятно, почему рядом с боссом нет подручных. Обновив бафы, мы приступили к уничтожению засевшего в храме зла, если верить всплывающим уведомлениям, конечно. Быть может, этот храм Василиски и построили, а мы режем здесь коренных жителей. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют. «За бога императора!» «За меня, то есть!» — приказал я выступать. Начало битвы с боссом не принесло особых сюрпризов. Кара сагрила мини-Годзиллу, остальные исполняли свои привычные обязанности. Светлая после апа защитных пассивок и в особенности агриной железной шкуры стала еще более крутым танком. Так что я самую малость завидовал ей. Впрочем, уверен, что и сама эльфийка мне завидует, желая иметь аналогичный урон. Зелье в котле соседа всегда вкуснее, как говорится. Алантри натравила своих скелетов, отводя петов, если они получали слишком сильный урон. ДПС у некроманши был выше при использовании призывных мобов, так что гномка сосредоточилась на их усилении и лечении. На активную магию маны у нее особо не оставалось. Шантри же пока держала собак при себе, в качестве резерва. Хиллеру энергии на лечение своих петов бы тупо не хватило. Так что растительных собакинов мы применяли точечно. Сцилла, Танша, Бесса и я наносили максимально возможный урон. Я использовал апнутую тучу осколков, поскольку проапгрейженное заклятие с небольшой АОЕ-зоной наносило отличный урон по такой огромной цели. Чешуйчатая скотина пару раз переагривалась на меня из-за слишком высокого дамага, но мой покров и средняя броня держала несколько ударов босса. Царица Василисков использовала песчаные вихри в качестве своих спецатак. Урон они наносили приличный, но помимо этого еще и значительно снижали видимость. Не люблю песок. Он грубый, жесткий, неприятный и всюду лезет, забивается в глаза и ноздри. «Очки! Наденьте очки и маски!» — осенило меня после первой атаки босса. Специальные дорогие темные очки, которые мы прикупили против слепящих песков одноименного этажа, пригодились нам в противостоянии с боссом храма. Хоть из-за вулканического стекла окружающее пространство потемнело, а в пирамиде света было и так немного, но, по крайней мере, глаза мы защитили от песчаных бурь. Затем царица Василисков перешла в следующую фазу. В промежутках между обычными атаками, песчаной стихией, клыками, когтями и хвостом, босс замирал на месте, запрокинув голову, и издавал мощный скрежещущий рык. От гулкого призыва скорлупа на яйцах под потолком лопалась, и вниз сыпались вполне себе уже взрослые здоровые василиски, моментально включаясь в битву. Словно их тренировали внутри яйца шаолиньские монахи, пока они не будут готовы принять бой. Почти в самом центре зала находился огромный каменный блок. Как только царица перешла в следующую фазу, у данного объекта пропала неразрушаемость. Пока остальные сдерживали босса и расправлялись с следующими миньонами, я раскурочил каменюку. Под ним обнаружилось широкое круглое отверстие, куда начал быстро уходить песок. Оказалось, что пол финального зала находился под двухметровой толщей песка. Сражение с боссом песчаного храма прошло практически без эксцессов. Танша умудрилась отправиться на перерождение. Да меня один раз прибила царица Василисков, перегревшаяся на главного дамаг-дилера. Прохождение квестовых данжей стало для нас не совсем уж рутиной, но делом привычным. За месяцы сражений бок о бок мы стали отличной командой, знающей слабые и сильные стороны каждого. Добавление Алантри не сказать, чтобы принесло много пользы. Дамаг она наносила, но, возможно, без нее нам было бы проще, ведь сложность данжей подстраивается под количество участников. Возможно, наиболее эффективная пати – это я, Кара и Шана. Однако теперь уже не проверить, да и не оставишь же Бессу или Таншу дома. В некоторых испытаниях их способности весьма пригождались, да и про групповые бафы забывать не стоит. Наконец, здоровье босса подошло к концу, и огромная туша медленно повалилась на пол, после чего и стаяла, рассыпавшись на мелкие песчинки. Мы выдохнули с облегчением и повалились на землю. Полтора часа, в течение которых у нас не было ни секунды на передышку, показались нам вечностью. Впрочем, бойцам дальнего боя, вроде меня, было проще, так что я устал не так сильно, как Кара. Тело защитницы в ее довольно открытых багровых лисьих доспехах блестело от пота, а сама эльфийка тяжело дышала. Посмотрев на даже в таком состоянии сексуальную дикарку с дубиной, в который раз я порадовался, что не стал качаться в танка. «Поздравляем вас, храбрецы! Вы решились бросить вызов злу, что поселилось в песчаном храме слепящих песков, и вышли победителями. Янтарное сердце царицы барханных Василисков откроет вам один из двух путей. К славе, либо к силе. Вы можете уничтожить сердце, ослабив обелиск пяти сердец, который питает магию подчинения в подземелье. Либо поглотить, получив небольшое, но постоянное дополнительное усиление. Янтарное сердце можно разрезать на 5 порций. Выбор за вами». На месте смерти появилось массивное сердце ржаво-песочного цвета. Утолив жажду, Кара устало направилась к квестовому предмету. «Что, даже не станешь ни в чем убеждать?» — поинтересовалась она у меня. «Все равно бесполезно!» — махнул я рукой. «Я ж тебя знаю! Да и перепроходить 25-й данж может быть напряжно из-за демонов». Серия уверенных ударов дубиной, и бедное сердечко оказалось измочалено до состояния половой тряпки. Прочность предмета обнулилась, и сердце босса испарилось. «Поздравляем! За участие в уничтожении янтарного сердца вы получаете 600 тысяч единиц опыта и специальное достижение. За повышенную сложность проникновения в песчаный храм вы получаете дополнительно 600 тысяч единиц опыта. Вы получили достижение «Разрушитель янтарного сердца». Достижение дается за участие в избавлении от янтарного сердца, питающего обелиск пяти сердец. При активации достижения его увидит каждый, кто посмотрит ваш статус. Достижение «Разрушитель янтарного сердца» и достижение «Разрушитель алого и дымчатого сердец» преобразуется в единое достижение «Разрушитель алого, дымчатого и янтарного сердец». Поздравляем! Вы получили 26-й уровень развития. Отлично! Полученного опыта хватило, чтобы апнуть следующий уровень. Пока что у нас не было четкого плана, как нам по-быстрому поднять тридцатник. Традиционным способом из-за разницы в уровнях в степях мы будем качаться не один год, чего, разумеется, привыкшие к быстрому качу допустить не могли. Повторяющиеся задания на рога приносят солидный куш экспы, но лучше не злоупотреблять ими. Удача может отвернуться в любой момент, и по нашу душу пошлют сразу сотню краснокожих мстителей. Тем не менее, кое-какие идеи имелись. Мне не хотелось топать на поклон к ним, но, похоже, нас выручат только квесты на пробуждение. Осталось найти того, кому нужны пробужденные, желательно с глубинных этажей, поскольку там давали больше опыта. «Теперь самое вкусное!» – воодушевленно произнесла Танша, опередив меня. «Ищем сокровища!» «На этот раз ты разрешишь мне получить легендарный посох?» — поинтересовался я со скептицизмом. «Да, пожалуйста. Я своими ядовитыми клыками более чем довольна, милый», — ответила темно и добавила еле слышно. «Разве что попадутся легендарные кинжалы». «Что ты там сказала?» «Ничего. Ищем легендарный посох для Эда!» Моментально откликнулась плутовка. Вскоре мы нашли щель у основания одной из каменных колонн. После разрушения преграды нашему взору предстал сундук эпического ранга. К моему разочарованию, легендарного сундучка система не отвалила. Вероятно, 25-й уровень все еще считается слишком низким для подобных предметов. Здесь только-только ингредиенты для эпиков начинают падать. Да и требования по уровню у легендарки должны быть не ниже 30-го левела. К слову, я пользовался своим старым эпическим посохом утренней росы. Бесса орудовала эпическим демоническим луком, показавшим себя отлично. Имелся также у нас еще один эпический демонический посох, про запас. Но мой специализированный водный посох давал чуть больше бонусов. Ну а Танша еще в прошлом храме отхватила сразу два эпика. Гномки же пользовались редкими жезлами и редкими гримуарами. Возможно, следовало раскошелиться и на их обмундирование, чтобы повысить шансы на выпадение легендарки. Но данный вопрос встал бы нам в 1000 золотых, не меньше. Мы быстро разобрались с ловушкой и с замком, после чего предоставили нашей главной собирательнице право открыть сундук. Шантри осторожно откинула крышку, и мы в нетерпении сгрудились сверху. Внутри лежало два жезла и одноручная дубина эпического ранга. Конечно, такие предметы потянут более чем на 1000 золота. Но я надеялся на что-то более интересное. «Снова облом», — резюмировала Танша. «Видишь, я не виновата, что в прошлый раз кинжалы выпали мне». «Ура! Какие хорошенькие!» — обрадовалась Шантри. «Это ведь для нас с мамой». «Ага, кивнул я лениво и обернулся к ведьме. «Угробишь жезл, последствия будут суровыми». «Спасибо, Эд!» — чмокнула меня гномка в щеку и повернулась к матери. «Смотри, теперь у нас с тобой будут одинаковые жезлы!» «Какое счастье! Ку-ху-ху!» — с сарказмом произнесла Алантри, принимая новое оружие. «Снова проклятая дубина!» — поморщилась Карамелька. «Ты с богами подземелья специально договорился, чтобы я испытывала как можно больше унижения?» «Как можно, солнышко! Если не нравится, всегда можем продать. Походишь с редкой дубиной». «Хмп!» Не став ничего отвечать, эльфийка заменила старую дубину на новую в быстром слоте пояса. К слову, за месяцы использования редкая палец, которую я выиграл в поединке у огра, почти истратила всю свою прочность. Эпик должен прослужить намного дольше. «Обычно в зале с боссом находится быстрый путь на поверхность», — проговорила Карамелька, осматриваясь. «Но здесь ничего нет». «Почему же нет? Вот тебе и выход». Указал я рукой на круглую дырку в полу, в которую утек весь песок. «Тогда ты первый», — фыркнула Светлая. «Я привык пропускать дам вперед. Так меня воспитывала мама». «Мусор». «В конце концов, у нас есть бесса». «Сейчас я разведаю, мастер». Драколюдка спустилась в узкий проход и вскоре сообщила нам о безопасности спуска. Я первым прыгнул в каменную трубу и с ветерком прокатился по песчаному аттракциону. Затем подоспели и остальные в очереди. Я помог подняться Шантри, которая скатилась последней, и мы двинулись по единственному коридору со стенами из песчаника. Судя по карте, переход шел на юг, что нам как раз на руку. Похоже, мы выиграли в монетку. Она упала нужной нам стороной. Мы дождались ночи, после чего выбрались наружу примерно в паре километров от пирамиды. Эпическое сооружение принялось разрушаться с чудовищным грохотом, который было слышно на всем этаже. Глазеть на величественное зрелище нам было некогда, да и в темное время суток сложно это сделать. Следовало как можно быстрее убраться из зоны действия камня отчуждения. Танша следовала впереди, разведывая путь и предупреждая о шастающих патрулях краснокожих. Если ранее мы в самой пустыне никого не встретили, то сейчас рогатых по пескам сновало немало. Уничтожение храма помогло отвлечь демонов от поисков, и нам удалось проскользнуть. Через еще примерно 2 километра зона отчуждения заслона закончилась. И мы сразу остановились для телепортации. Невысокие барханы скрывали наши силуэты от наблюдателей, но мы на всякий случай распластались на песке, после чего я активировал быстрый перенос. Перед вспышкой телепортации до нас донесся голос случайно набредшего на нас патрульного демонов. Но спустя миг мы исчезли в портальном свете, а затем очутились перед винтовой лестницей, ведущей с рудников в степи. «Проскочили!»